Глава пятая. Чертик из табакерки. Абрек брел по узенькой лесной тропинке, временами наклоняя голову и лениво ухватывая пучок особенно сочной травы. Ольга давно бросила поводья, погрузившись не то чтобы в раздумья, о чем тут лишний раз думать, скорее уж в некую отрешенность. Не то чтобы печаль лежала на сердце, просто-напросто. Некий кусочек жизни оказался вдруг вырван и навсегда отброшен прочь. Настолько неожиданно все переменилось, что привыкнуть было трудно, и это мучило. Если считать... Абрек вдруг взвился на дыбы так, что она едва удержалась в седле, и правая нога упустила стремя. А в следующий миг несколько рук грубо стащили ее с коня и бесцеремонно бросили на земь. Дыхание на миг перехватило. Она услышала удалявшийся топот копыт. Судя по звукам, Абрек галопом уносился прочь. Лежа на земле, вокруг маячили чьи-то ноги в простых мужицких шароварах и сапогах. Она схватилась за пояс, но пистолета там, конечно же, не оказалось. Ольга его сегодня с собой не брала, потому что собиралась исключительно на свидание, а не на рискованные странствия по чащобе. «Ага!» — громко сказал кто-то с видимым облегчением и расхохотался. «Нету пистоля, как бог свят! Сегодня не начудесит!» «Паскуда!» — ответил второй голос с неподдельной злобой. «За ноги бы привязать к двум березам, да деревца-то и отпустить со всем усердием!» «Цыц, шантропа!» — вмешался кто-то властным тоном командира и продолжал с несомненной иронией. «Как не учишь вас, сиволапых, галантерейному обхождению, а вы все одно, как будто снова в хлеву коровам хвосты крутите. Это кто ж так поступает с благородной барышней? На земле лежать оставили, да еще пугаете всякими ужасами. С такими ножками делать можно что угодно, только не к березам их привязывать». «Помогите барышне подняться, да не грубо, а с обхождением. Черти в вас в лесу огнилой пень приложили». Сразу несколько рук вцепились в девушку и подняли на ноги в тщетных попытках изобразить требуемое обхождение. Она затравленно озиралась. Вокруг толпилось человек 7, на вид мужики мужиками. Вот только за поясами у всех ножи и пистолеты. Иногда дорогие, от лучших мастеров, а у двух в руках ружья, опять-таки не убогие мужицкие. Физиономии были самые, что ни на есть, продувные. Мирным крестьянам не свойственные. Она уже начинала кое-что понимать, но верить не хотелось. Перед ней, расставив ноги в начищенных сапогах, стоял обладатель ироничного голоса. На деревенского мужичка он походил мало. Щеголял в поддевке из тонкого сукна. Красная рубаха перехвачена широким поясом, на который, несомненно, пошла дорогая кружевная шаль. За пояс заткнуты кухенрейтеровский пистолет и широкий прямой охотничий кинжал — в ножнах, обтянутых синим бархатом с серебряными накладками. Через плечо у него, вдобавок к имевшемуся арсеналу, висела кавалерийская сабля образца, состоявшего и сейчас на вооружении. Ольга, выросшая в доме генерала, обладавшего большой библиотекой на всевозможные батальные темы, в оружии разбиралась неплохо. Субъект этот довольно молодой, был чернявым и горбоносым, как цыган, и в левом ухе у него болталась тяжелая золотая серьга с крупным изумрудом, определенно дамская. казака изображал из себя, надо понимать. Тот, что стоял справа, бесцеремонно протянул руку, качнул корявым указательным пальцем сережку в ухе Ольги и удовлетворенно осклабился. «А камешек-то бриллиант!» «Дура ты, братец! Уж прости на худом слове», — сказал Чернявый. «Настоящий бриллиант — это сама барышня и есть. Вы нас, барышня, не извольте опасаться. Казак красотку не обидит, а по крайности непременно сначала согласие спросит». Остальные так и грохнули. Ольга бросила быстрый взгляд по сторонам, но так и не увидела возможности для бегства, а Брека и след простыл. Нападавшие плотно ее обступили. Не вырваться. Тут и гадать не стоит. Это, конечно же... «Васька бес!» — спросила она, глядя в глаза Чернявому. Он ухмыльнулся, блеснув великолепными зубами, без нужды поправил саблю жестом, который наверняка считал картинным. «Кому бес, а кому и Василий Лукич?» «А вас, милая барышня, Ольга Ивановна кличет?» «И что с того?» — спросила Ольга по-прежнему, глядя ему в глаза и стараясь не выказывать испуга. «Извольте объяснить, отчего такое нахальство?» «Фу ты, ну ты!» — расхохотался тот, что трогал сережку. «Княгиня! Ага! Того гляди, на конюшню отошлет!» «Ну, какое нахальство, Ольга Ивановна!» С невозмутимым и невинным видом пожал плечами бес. «Это не нахальство, а, можно сказать, закон ремесла. По должности полагается. Коли уж мы разбойнички, как-то испокон веков и положено господ прохожих и проезжающих без церемоний брать за шкирку да избавлять от всего лишнего». «Вынуждена вас разочаровать», — в тон ему ответила Ольга. «При мне ни денег, ни драгоценностей, разве что сережки. Можете снять, если уж так приспичило». «Что снять, а что оставить, я уже сам разберусь», — заверил бес, окинув девушку взглядом, который ей крайне не понравился. «Может, сначала развлечемся приятной беседой?» Он протянул руку, потеребил рукав Ольгиного кафтанчика. «Приметная одежка. И конь приметный. Это не вы ли вчера, милая барышня? И с пистолета ночью полили, да так ловко, что человека до смерти застрелили. Хороший был человек. Можно сказать, моя правая рука. Так что отсекли вы мне правую рученьку, в переносном смысле выражаясь. Нехорошо, ай, нехорошо. А еще барышня из приличного дома. Совесть не мучает». «С какой стати?» — Ольга вскинула голову. «Я вас не просила за мной гнаться, и уж тем более палить по мне из ружей». «Да где ж по тебе?» — угрюмо сказал один. «Я по коню целил, не бреши». «А какая разница?» «А я-то думаю, что за стрелок лихой попался?» — продолжал бес. «А это Ольга Ивановна изволили пистолетом окаянствовать. Нехорошо». «Что вам нужно?» — резко бросила она, стараясь не поддаваться страху. «Да что ты, атаман, с ней церемонии разводишь?» — нетерпеливо рявкнул кто-то. «Такого парня загубила, тварюшка мелкая! До печенки ей ножичком дотянуться. Вот и весь сказ. Только приголубить сначала. — поддержал другой, столь же неприязненный голос. «Чего добру пропадать? А потом, конечно, можно и ножичком пошарить меж ребрышек». Бес, чуть повернув голову, сказал непререкаемым тоном. «Если какая неотесанная скотина еще раз вмешается в беседу мою с благородной барышней, так о березу шваркну, что вся охота пропадет невоспитанность показывать». Отставив ногу в начищенном сапоге, он полез в карман, извлек овальную табакерку всю в разноцветных эмалях, подцепил двумя пальцами понюшку табаку и сосредоточенно, едва ли не священно действуя, зарядил обе ноздри. Постоял, будто прислушиваясь к чему-то. Потом его лицо исказило гримаса, и он оглушительно, с удовольствием чихнул. Несмотря на нехорошую серьезность ситуации, Ольга не сводила глаз с табакерки. «Интересно, правда или все же врут?» «Любопытствуете?» — усмехнулся бес, перехватив ее взгляд. «Любопытствую», — сказала Ольга. «Может быть, тянуть время, насколько удастся?» По окрестностям рассыпалась многочисленная охота. «Всякое может случиться». Места вокруг все же не самые глухие. «Многие любопытствуют», — сказал бес. «А все же правду говорят или врут? Про что?» «Ну что, в табакерке у вас не один только табачок?» «Так вам все и выложи, Ольга Ивановна». Ольга нашла в себе достаточно хладнокровия, чтобы улыбнуться разбойничку обворожительным образом. «Неужели не расскажете, если я душевно попрошу?» «Это как же это? Душевно!» «Так вам все и выложи, Василий Лукич», — сказала Ольга кокетливо, повторяя его слова и интонацию. «Ну что, расскажете?» Все же мужчины, какому бы сословию ни принадлежали, скроены на одну колодку. Под ее лукавым взглядом бес глупо ухмыльнулся, приосанился и, придвинувшись, сказал с неуклюжей грацией деревенского волокиты. «Давайте, коли любопытствуете». «Договоримся». «Пора». Момент представлялся как нельзя более удачным. В окружавшем ее кольце возникла брешь. Один из разбойников, глядя, как атаман любезничает с пленницей, неодобрительно крякнул и отвернулся, отступил на шаг. Его сосед тоже смотрел в сторону с выражением неописуемой скуки на лице. Ольга рванулась между ними в сторону чащобы. И кубарем полетела наземь, сбитая чьей-то подножкой, больно ушибла плечо. Медленно поднялась, вся в пятнах от сочной травы, стряхнула землю и прошлогодние сосновые иголки. К ней придвинулись с двух сторон и цепко ухватили за локти. «Ай-яй-яй, Ольга Ивановна!» — сказал бес удрученно. «Только у нас с вами наладилась доверительная беседа. Как захотели вы нас бесповоротно покинуть? Нет уж, извольте задержаться». «Что вам нужно?» — спросила Ольга, оставив попытки усыпить его бдительность мнимым кокетством. «Хорошие вопросы задаете, правильные. Вы глазками-то не сверкаете? И строптивую лошадку из себя не изображайте!» — с ласковой угрозой посоветовал бес. «И не таких обламывали!» Ольга глянула на него в упор уже без всякого дружелюбия. «А вы не боитесь, что князь вас по сучьям развесит, не прибегая к полицейской помощи?» Чтобы повесить, барышня, надо сначала изловить, без всякой видимой злобы сказал бес. А это у княжеских егерей что-то неуклюже получается. Вокруг захохотали. Бес, держа свою табакерку в сложенной ковшиком ладони, поглаживал ее пальцами другой руки так любовно, прямо-таки завороженно, что Ольга поневоле начинала верить россказням. «Да и то сказать!» — продолжал он сделанным безразличием. «Повесят нас, если, конечно, повесят, когда-нибудь потом. А вы, барышни, пока что у нас гостевать изволите, а не в княжеской усадьбе блиманже кушаете». «Вы уж этого не забывайте, будьте так добры!» «Что вам нужно?» «Вот тут некоторые только что говорили насчет ножиков и печенок», — сказал бес с таким видом, словно удручен был несдержанностью своих людей. «Откровенно говоря, Ольга Ивановна, вас бы и впрямь не грех ножичком пощекотать за Феденьку сокола, коего вы вчера застрелили. Лихой был малый и пользу приносил большую. Я уж было даже собирался сделать его и Саулом при своей персоне». «Ага», — сказала Ольга, — «в атамана играете, во взаправдошнего». «Ольга Ивановна», — помрачнел бес, — «вы уж меня не гневите. Не время сейчас изображать сердитую барыню. Ох, не время!» «Да и какая из вас барыня? Мы ж не темные какие, многое слышали. Вы нашему князеньке, дай ему Бог здоровья, не более чем воспитанница без роду и племени. И потому он, полагаете, ваше поведение одобрит?» «Вовсе я так не полагаю», — серьезно сказал бес. «Это я так, чтобы вы не корчили из себя ее сиятельство княгиню Перекудыщенскую. А знаете, что я полагаю? Что князь Вязинский вас, хоть вы и непонятного рода племени, и неизвестны, из каких будете, любит и обожает почти как родную дочку». «А это я вам скажу славно! Ах, как славно!» «Что вы имеете в виду?» «Знаете, Ольга Ивановна, хоть я сам и сугубо русский человек, православный христианин, а все ж не на шутку меня удручает наша отсталость от культурных Европ. Не умеем мы по-европейски дела проворачивать». Все одно. Напрыгнули из кустов на большой дороге, деньги отобрали, кольца сережки обснимали, и дай бог ноги. А Европы, о непросвещенные, в том числе и в благородном разбойном ремесле, о чем у меня есть самые доподлинные известия из первых уст. Свел я как-то знакомство с одним душевным старичком, надо вам знать. Теперь-то он уже умер, но порассказать успел много. Ходил этот дедушка, еще не будучи дедушкой, в итальянский поход с генералиссимусом Суворовым, царствие обоим небесное. И как-то, насмотревшись на тамошние красоты, взял да и сбежал из солдат, куда глаза глядят, и прижился, знаете ли. Итальянское наречие освоил, работенку себе нашел. А работенка у него была нехитрая. Прибился к разбойничкам, что шалят в итальянском городе Риме и его окрестностях. В Италии этой, будьте уверены, с разбойничками обстоит еще почище, чем в нашем богоспасаемом отечестве. Так и кишат. Ну, а потом знакомец мой, будучи наделен практическим умом, рассудил, что от столь предосудительного ремесла следует отшатнуться вовремя. Завязал в узелок нажитое, выправил доподлинный итальянский паспорт и в России уже вернулся заправским итальянцем. Мало ли у нас на жительстве пришлого народу. Вот и порассказал про итальянские обычаи. Право слово — Европа! И есть чему поучиться, очень даже. Куда вы клоните? А клоню я туда, что касаемо вас, драгоценная барышня. Мы и применим европейскую, то бишь римскую хватку. Увезем вас сейчас в тихое местечко, где вас ни одна собака не сыщет. Раздобудем перо с бумагой, и напишите вы его сиятельству, генералу-князю Вяземскому, проникновенное письмишко, где подробно обрисуете свое незавидное положение. И душевно его попросите завязать в узелочек этак пару тыщенок золотом, да положить в указанное место, если хочет вас видеть живой, целехонькой во всех смыслах. Натуральная Европас. Чистейшей воды город Рим, где такие ухватки в большом ходу. Вот вам и весь сказ. «Не дождетесь от меня такого письма», — сказала Ольга.